Глава 24. Эжи не уселась за стол, и я положила ей телятины. Мишель сам сел рядом с ней и терпеливо ждал, пока я разолью чай. «Эжени, хотела спросить тебя», — сказала я задумчиво, «отчего Мадлен живет в замке? Разве допустимо незамужней девице находиться в одном доме с вдовым мужчиной?» «Ты права, Дарёна, но семейство мадемуазель Мадлен очень бедное. Еще их дед разорился. Они живут на окраине графства, в захудалой деревне, в небольшом доме. Там у них даже кухарки нет, насколько я знаю. Оттого она и перебралась сюда, к своему жениху». «Мадлен бедна? Значит, это неравный брак?» «Почему же? Она из старинного рода и крестница короля. Главное достоинство мадемуазель Мадлен – это ее титул. Сам король печется о ее будущем. Именно он решил устроить этот союз между нашим герцогом и Мадлен, потому-то ей разрешено до свадьбы жить здесь. Король лично благословил их помолвку в церкви, потому она герцогу словно жена уже». «Понятно», — ответила я, ставя чашку чая перед мальчиком. «Но все равно не понимаю этого. Господин герцог относится к ней с большим уважением, даже не целует госпожу Мадлен. Это все в замке знают и видят. Неужели никогда не целует? Она же его невеста». «И что? Он очень вежлив с ней». «Ясно. С ней вежлив и не целует. А меня зажимает в коридоре и целует. А еще расхаживает передо мной в распахнутом на груди халате и соблазняет своими взглядами. Хотя понятно почему. Я всего лишь бесправная рабыня, а Мадлен – крестница короля. Все логично». «И ночью неизменно ложится в своей спальне один», — продолжила Эжени. «Ровно в половину двенадцатого уходит в свою комнату и не появляется до 5 утра. Его сиятельство любит точность, ведь днем их тоже ни разу не видели в компрометирующей обстановке. Все в замке подтвердят, что репутация мадемуазель Мадлен ничего не угрожает». Эжени говорила про Мадлен очень вежливо, ни разу не назвав ее ведьмой. И, похоже, из-за того, что наш разговор слушал Мишель. «Ну, если так, я рада за Мадлен», – тихо ответила я. «Решила, что больше не позволю де Маранси ничего вольного. Я ему не девица для развлечений. Пусть ждет брачной ночи со своей разлюбленной Мадлен». Я уже налила чай и разложила пирожные по фарфоровым тарелочкам. Мишель первым схватил эклер со своей тарелки и поднес его ко рту. «Оставьте еду немедленно!» – вдруг раздался громкий голос порога. Мы невольно обернулись и увидели герцога де Маранси. Он, как и всегда, вошел бесшумно. Мишель так и замер с эклером в руке. Мужчина проворно подошел к нам. Его лицо было крайне взволновано. Стремительно проведя рукой над столом, он хрипло спросил. «Вы ели эти пирожные?» «Еще нет. А что такое?» – спросила недоуменно я. «Нет, батюшка, я еще не ел», – залепетал мальчик. «Отдай немедля», – велел герцог и почти выхватил из рук сына пирожное, кинул его обратно в тарелку. «Они отравлены». «Как отравлены?» – воскликнула я в ужасе, вскакивая на ноги. «Мой перстень изменил цвет, неужели не видно?» – буркнул де Маранси, проводя рукой над супницей с остатками телятины и над чайником. «Отравлены только пирожные. Остальное нет. Немедленно промой мальчику руки водой». Я кивнула и ринулась к Мишелю. Схватила его и потащила к тазу с кувшином и водой. Тщательно промывая малышу руки, услышала грозный голос герцога. «Это ты принесла пирожные сюда, Эжени?» «Да, мистер. Но я не знала, что они отравлены», — испуганно захныкала служанка, склонив голову. «Я не виновата». «Значит, Барбара это сделала», — продолжал чеканить взбешенный герцог. «Я не знаю, ваше сиятельство», — лепетала Эжени. «Ты идешь немедленно со мной на кухню», — приказал де Маранси маленькой служанке и обернулся ко мне. «Дарёна, останься с мальчиком, пока я все не выясню». «Слушаюсь», — ответила я испуганно, прижимая Мишеля к себе и держа его на руках. Я тоже была напугана всем происходящим. Герцог быстро скинул с тарелок пирожные в супницу, поставил ее на поднос и указал на него служанке. «Захвати это и следуй за мной. — грозно приказал он дрожащей Эжени. Когда они вышли, я присела с мальчиком в кресло и прижала Мишеля к себе. Мои мысли были в хаосе. Они что, вообще ничего не боялись, эти Барбара и Мадлен? Среди бела дня посыпали ядом пирожные и притащили их в спальню мальчика. Герцог вернулся спустя полчаса еще более мрачный, чем когда уходил. «Ну что, это Барбара?» — спросила я, надеясь на то, что наконец де Маранси изоблачил эту гнусную кухарку. «Непонятно. Барбара все отрицает. Сказала, что яд могла подсыпать и Эжени, пока несла пирожные. Или кто-то другой на кухне, пока она отвернулась. Там все слуги сейчас ужинают». «Понятно». А еще добавила, что наверняка пирожные напичкала ядом ты. «Я?» – опешила я. «Но вы же не думаете, ваше...» «Не переживай, Дарёна, на тебя я не думал. Вряд ли бы ты стала травить мальчика, когда сама ешь вместе с ним. На тебя на первую и подумали бы. Я же не идиот. Но, похоже, Барбара хочет выкрутиться. А может, и не она это вовсе». «И что же делать, мессир? Как найти отравителя?» «Пока я оставил всех в замке, не хочу обвинять без доказательств, ведь за это положена смертная казнь. Не хочу ошибиться и покарать невиновного. Но я буду следить за каждым. Отныне будешь готовить Мишелю только ты сама. Мало того, каждое блюдо уже в этой комнате будет пробовать мой пес Дрей. Он умеет распознавать яд. Собака пока поживет с Мишелем, здесь, в его спальне. Сначала еду будешь давать Дрею. Спустя полчаса можете есть сами, поняла?» «Поняла. Спасибо», – кивнула я. «И еще я принесу сюда песочные часы. Они диковинные. Их нужно переворачивать каждые 6 часов. Песок в них желтый, но едва пары яда появятся в комнате, песок окрасится в красный. Ты будешь следить за песком. Это если яд попадет сюда не через еду». «Хорошо, но как же это ужасно. И как вы вовремя появились, ваше сиятельство. Если бы не вы...» «Решил просто проверить, все ли в порядке. Какое-то внутреннее чутье», — ответил герцог, внимательно смотря на меня. «Не переживай, я во всем разберусь. Однако в моем замке явно происходит что-то темное. И я выясню, что, уж поверь мне». Хромая и опираясь на трость, он вышел из спальни, плотно прикрыв дверь. Я же в эту минуту корила себя за то, что не рассказала герцогу про козни Мадлен и Барбары, и что наверняка именно они пытались сейчас отравить мальчика. Но я надеялась на то, что де Маранси сам обо всем догадается в ближайшие дни. Если нет, я обязательно расскажу ему обо всем.